Глава 9. Анализ конкурентных рынков. Страницы с 265 по 290. В главе 2 мы показали, что кривые предложения и спроса используются для описания и анализа поведения конкурентных и квазиконкурентных рынков. В главах с 3 по 8 мы видели, как строятся эти кривые и какие параметры определяют их форму. Теперь мы вернемся к анализу зависимостей спроса и предложения и покажем, как он применим к широкому кругу экономических проблем. Проблем, касающихся потребителя, стоящего перед решением о покупке. Фирмы, столкнувшиеся с задачей долговременного планирования, правительственного учреждения, которое должно разработать экономическую политику и оценить ее возможные последствия. Мы начнем с того, как излишки потребителя и производителя используются для анализа воздействия социальной и правительственной политики на благосостояние. Мы также используем потребительский излишек и излишек производителя для того, чтобы продемонстрировать эффективность конкурентного рынка и показать, почему равновесная цена и равновесное количество продукции на конкурентном рынке максимизируют совокупное экономическое благосостояние производителей и потребителей. Затем мы применим анализ спроса и предложения к разнообразным проблемам. Очень немногие рынки в США оставались вне сферы государственного регулирования того или иного рода, и поэтому большинство проблем, которые мы будем изучать, связаны с таким регулированием. Наша цель заключается не только в решении этих проблем, но и в том, чтобы показать, как можно самостоятельно использовать эти приемы экономического анализа для решения других аналогичных проблем. Мы надеемся, что вы научитесь определять реакцию рынка на меняющиеся экономические условия или политику правительства, чтобы рассчитать прибыль и убытки потребителя и производителя. Примеры, которыми мы проиллюстрируем наш рассказ, также помогут вам в этом.